Случалось мне колоть и барана, и овцу, и ягненка, и ярку, и кладеного валуха, но крыльев никогда ни у одного не замечал. А под курдюк заглядывал, спросил кузнец. Лицо у него горело так, словно он рассматривал в упор раскаленный кусок железа, а на скулах выделялись два бледных пятна. Оттого, наверное, все лицо казалось таким неестественно багровым. «Под курдюк?» — удивился мясник. «Крылья-то у барана под курдюком», — сказал кузнец. Он изо всех сил старался не рассмеяться собственной шутке. Зато остальные не могли удержаться, и хохот грянул в погребке, словно со звоном разбилась брошенная в стену посуда. Мясник улыбнулся в ответ, покачал головой и почему-то принялся вытирать рукавом стол перед собой. Успех этой шутки придал смелости кузнецу. Следующей мишенью он выбрал бочью колыбельного мастера, самого безобидного человека во всем городе, и прицепился к нему, заладил. «Голову, дескать, прозакладываю, что ты, бочья, 10 лет назад тайком пробрался на одну ночь в греческие земли. Уж я тебя знаю, одной ночи тебе должно было хватить с лихвой», — потешался кузнец. В погребке засмеялись снова. Громче всех смеялся мясник. Бочья был белолицый человек, и руки у него были такие же белые, покрытые золотистым пушком. Стоило ему в солнечную погоду, а погода в Ване бывала по большей части солнечная, остановиться ненадолго на улице, чтобы перемолвиться со встречным знакомцем, как он весь багровел, точно выкупался в свекольном соку. Человек он был добросердечный. Если что-нибудь огорчало или обижало его, он становился под сенью деревьев, и у него сразу делалось светло на душе. Колыбель его изготовления качалась сама собой и даже, кажется, напевала колыбельную песню. Ее нужно было только раз качнуть, а потом мать или нянька могла спокойно заснуть сама, не тревожась о ребенке. Никто не знал возраста бочи. В памяти каждого он был всегда такой, как сейчас. Таким его застали и таким покинули, уйдя из мира многие сограждане, в том числе его собственные дети. Многочисленное потомство его непрерывно умножалось как на земле, так и под землей. Дети рождались, входили в лета, старели, умирали, а бочья оставался неизменным. Таким, как сейчас, он был и тогда, когда Патола родила ему первенца. С тех пор в его доме не стихали скрип колыбели и лепет младенца. Эта необычайная супружеская пара была неподвластна времени. Возможно, причиной было то, что Патола и Бочья любили друг друга глубокой, неостывающей любовью. Они не могли надышаться друг на друга и не мыслили жизни врозь. Бочия постоянно стремился к своей стройно-сухощавой, жизнерадостной, трудолюбивой жене. Никто не знал, как давно они были женаты. Бочия привел в дом Патолу сразу после смерти своего приемного отца, в тот день, когда тот уснул вечным сном, прислонившись головой к колыбели, которую мастерил и не успел докончить. Приемный отец Бочии был также колыбельным мастером. Он так пропах древесиной, что дятлы садились ему на плечи. Лишь на несколько мгновений опоздал Бочия, не успел сказать слова благодарности этому доброму, как привольно растущее дерево, человеку. Когда Бочия вошел в мастерскую, его приемный отец сидел, уронив голову на колыбель, а руки его тонули в свежей стружке. Неоконченная колыбель тихо покачивалась. Бочия не раз слышал от приемного отца, что негоже качаться пустой колыбели. Он подошел и придержал люльку. А потом Бочия привел Патолу в дом своего приемного отца, надел отцовский фартук, подсел к отцовскому станку и погрузил свои ноги до колен в душистую липовую стружку. С годами у них родилось столько сыновей и дочерей, что они потеряли счет. И всех детей, все равно собственных ли, чужих ли, считали своими. «Мог же бы он оказаться моим сыном», была первая мысль Бочи, когда он увидел Фрикса, беспомощно валявшегося на песке перед целой толпой, словно вялый, безжизненный стебель какого-то водяного растения. Бочия был приемышем, подкидышем, и, возможно, потому так любил детей. Правда, он сам не помнил своего возраста, но до сих пор перед его глазами явственно стояло то солнечное утро, когда его приемный отец бережно стянул с корзинки пестрый платок. В корзинке лежал Бочия. Он раскрыл глаза в ту самую минуту, когда приемный отец заглянул в нее. Первое, что увидел Бочия и что навеки запечатлелось в его памяти, было изумленное, улыбающееся, озаренное утренним солнцем лицо приемного отца. Таким с тех пор представлялось Бочии лицо мира, удивленным, улыбающимся и озаренным утренним солнцем. Сейчас Бочия думал о Фриксе. Шутовство кузнеца вновь вызвало в его памяти лицо спасенного ребенка, бледного, без кровинки в лице, с синими губами. Бочия хотел было выступить вперед, объявить: «Это мой сын, пустите меня, я сам о нем позабочусь», но не осмелился. Волнение его было так сильно, что язык не повернулся во рту, он не смог вымолвить ни слова. И однако он, не задумываясь, усыновил бы этого мальчика-чужеземца, не объявись у него лучший приемный отец. А кузнец все колобродил, упрямо цепляясь за свою пресную шутку,